باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. Раздел или глава о том, что подчиняющиеся ученым и правителям в их запрещении разрешенного Аллахом и разрешении запрещенного им делают из них господ или же объектом поклонения. Здесь господ, его смысл объектом поклонения. Каля бну Аббас, юшеку антанзиля алейкум хиджаратун минассама. Акулю, каля Расулла, саллаллаху салям, вот акулюна каля Абу Бакр ва Умар. Ибн Аббас сказал, я боюсь, что на вас сейчас падут камни с небес. Я говорю, сказал посланник Аллаха, саллаллаху салям, а вы говорите, Абу Бакр и Умар сказали. Ва каля Ахмад ибн Хамбаль, Ахмад ибн Хамбаль сказал, аджибту ли каумин арафу л-иснада ва сихата. ويذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. То есть Ахмад ибн Хамбаль رحمه الله сказал: меня удивляют люди, осведомленные об иснаде хадиса и его достоверности, но все же следующее мнение Суфьяну. Несмотря на то, что Всевышний Аллах говорил, пусть поберегутся те, которые противятся велению ему, велению его, дабы не постигла их смута или не постигла их наказание мучительное. Дальше имам Ахмад сказал, а знаешь ли ты, что такое смута, то есть фитна в этом аяте? Смута — это ширк. Пожалуй, это означает то, что если кто-либо станет отвергать некоторые высказывания пророка, то войдет его в сердце заблуждение, и он погибнет, то есть попадет в ширк. Анади ибн Хатим аннаху сами аннабия саллаллаху алейсалям якру хавиль ая иттахазу ахбарахум варухбанахум арбабан мин дунилля валь масих абн Марьяма вама умиру илля лиябуду илляха вахида لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فقلت له إن لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرموه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم. عدي بن حاتم رضي الله عنه рассказывал я слышал, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям прочитал следующий аят: они взяли ученых и монахов своих за господ себе помимо Аллаха, или же за объекты поклонения. Я сказал ему, ведь мы же не поклонялись им. Тогда он спросил, разве не запрещают они то, что разрешено Аллахом, и вы считаете это запрещенным? И если они разрешают запрещенное Аллахом, то вы разрешаете себе это? Я ответил, да, это так. Он сказал, в этом и заключается поклонение им. В этом заключается поклонение им. Шарх. Шейх говорит: бабу маната аль-уляма валь-умара фи тахриме ма халля Аллах ау тахлили ма харрам Аллах факад иттахазахум арбабан. Раздел о том, что подчиняющиеся ученым и правителям в их запрещении разрешенного Аллахом и разрешение запрещенного им, этим самым делает из них Господь. Перед тем, как начать читать шарх, то есть хочется указать на очень важный момент, а это слова, то есть делают разрешенным, то есть он сказал «тахриму махалла», то есть запрещает то, что дозволил Аллах, или же «тахлиль махаррамала», или же дозволяет то, что запретил Аллах. Многие мусульмане, баракаллаху фикум, в наше время, у них нет никаких проблем в том, что дозволять то, что запретил Аллах, что это большой грех, и что это страшный грех, и что этого надо сторониться и так далее. То есть, если ты ему скажешь, что свинья халяль, давай скажи, что свинья халяль. свинина халяль. Аузу билля астагфирулла. Скажи ему, давай скажи, допустим, что вино халяль. Аузу билля. А что касается вопроса считать запретным то, что дозволил Аллах, маша Аллах, хаддис валя харадж, только и рассказывай. Ах, и запретяли в наше время, аузу билля, запрещает все подряд. Мусульмане запрещают все подряд. То есть им даже в голову не приходит то, что это намного хуже, чем разрешать то, что запретил Аллах. То есть запрещать то, что дозволил Аллах в исламе, намного хуже грехом, чем разрешать то, что запретил Аллах. Смотрите, что говорит шейх Усаймин. Каулю Муфид, 2 том, 150 страница. Ибн Джаузи Мактаб. Ау тахлиль махаррам Аллах. Или же дозволять то, что запретил Аллах. То есть баб так называют. Ай фиджальхи халялен акидатан ва амален. То есть человек говорит, то считает то, что запретил Аллах, то, что запретил Аллах, считает халялем в своих убеждениях, в своих делах. Шейх дальше говорит, фатахриму ма халяллах ля юнкису дараджатан мин, ля юнкису дараджатан филь ифм ан тахлили махаррам Аллах. Запрещать то, что дозволил Аллах, то есть делать запретным то, что дозволил Аллах, ничем не меньше в своем грехе, чем то, чем дозволять то, что запретил Аллах. وَكَثِرْ مِنْ ذَوِي الْغَيْرَ مِنَ النَّاسِ تَجِدْهُمْ يَمِلُونَ إِلَى تَحْرِيمِ مَا حَلَّ اللَّهُ أَكْثَرْ مِنْ تَحْلِيلِ الْحَرَامِ. И многие из обладателей ревности в основном это кто бывает? Джахаля, те, которые не знают религии Аллаха Субхана ва Тааля. Многие из тех, кто обладает ревностью, то есть многие из людей, обладающих ревностью, ты видишь, что они склоняются очень часто к запрету того, что дозволил Аллах, больше, чем к дозволению того, что запретил Аллах. وَبِعَكْسِ الْمُتَهَوِنِينَ. И наоборот, то есть халатные люди. وَكِلَّهُمَ خَطَى. Все это является ошибкой. وَمَا ذَلِكَ. Несмотря на это. فَإِنَّ تَحْلِيلَ الْحَرَامِ. Запрещать, дозволять запретное. فِيمَ أَصْلُ فِيهِ حِلٌّ. В том, в чем основа является дозволенное. أَهْوَنُ. Намного меньше. أَهْوَن مِنْ تَحْرِيمِ الْحَلَالِ. Намного меньше своим грехом, чем запрещать то, что дозволено. То есть шейх Усаймин говорит, что дозволять харам меньше грехом, чем запрещать халяль. Лянна тахлиль аль-харам, потому что дозволять харам, иза лям ятабайян тахримаху фахум абнин аль-асль. То есть дозволять запретное. То есть некий человек говорит, что вот это запретное дозволено. Если у нас нет явного четкого довода на то, что это запретное, то мы возвращаемся к чему? К основе. То есть любая вещь, любой продукт, допустим, возьмем продукты питания. То есть, что пример. У нас основа все продукты на земле, все овощи, фрукты, все, что на земле продукты есть, все, что продается в супермаркете, все, что продается на базаре, все в своей основе халяль. Потому что мы не есть. И мы ни в коем случае не запрещаем. Почему? Потому что Аллах Субхана сказал, «О, ля ты халя халяку мафиль арды джамия». Он тот, кто создал для вас все, что на земле. Поэтому основа во всем, на что халяль дозволено. И поэтому до тех пор, пока нам явный, четкий, стопроцентный далиль не придет из Корана, из Сунны, понимания салифов, слов ученых, мы эту вещь ни в коем случае не имеем права дозволять. Вагу аль-хиль. Потому что основа во всех вещах это дозволено. Ва рахматуллах. Это милость Аллаха Субхана ва Тааля. Сабак ад гадаб. Потому что милость Аллаха опережает его гнев. فَلَا يُمْكِنْ أَنُّ حَرِّمَ إِلَّا مَا تَبَيَّنَ تَحْرِيمُ. И поэтому мы ни в коем случае не имеем права называть харамом какую-то вещь до тех пор, пока у нас это يَتَبَيَّن, пока 100% у нас не будет указания, что это запрещено. لَنَّهُ أَدْيَقُ وَأَشَدْ. Потому что тахрим, он маленький. То есть, если ты посмотришь продукты, допустим, это капля в море, то есть запретных продуктов в отношении, то есть запретные продукты в дозволенных продуктах, капля в море. Как же говорит Лянаху Адьяку Ашат, валь аслю, основа антапкаль умури аль-хиль, то, что вещи, свои вещи в своей основе дозволены. Васа, то есть там широко, то есть можно это делать и не делать. Хатта ятабайяна тахрим. Это слова шейха Усаймина. А в наше время, если вы посмотрите на мусульман, как они заходят, как говорится, если ты примешь ислам этих мусульман, не ислам пророка Мухаммада, а ислам этих мусульман, которые живут на территории бывшего Советского Союза, как говорят, с голоду помрешь. Все харам, ях. Все харам. Все подряд. Это харам, это харам, это харам. Я хочу кушать. Вплоть до того, что хлеб сделали харамом. Почему? Потому что в нем дрожжи, а дрожжи бродят, когда тесто... Яхи, кефир сделали харамом, молоко сделали харамом. Все сделали харамом. Все, что можно и чего нельзя, сделали харамом. А у нас, барак луфику, основа во всех вещах халяль. И мало того, что основа во всех вещах халяль, мало этого, даже барак луфику, та вещь, тот продукт, в котором есть запретный продукт, харам. Если этот запретный продукт растворился и ничего от него не осталось, то есть сущности самого этого продукта не осталось, этот продукт становится дозволенным. То есть, допустим, баракаллаху фикум, если, как мы читали, если читали вы фатва ши ученых, они говорят, если, допустим, в конфеты или в шоколад, или в торт и так далее добавляется спирт. Спирт в своей основе харам, так или не так? Если он добавляется в торт, можно это употреблять? То есть в каком-то продукте. Если мы говорим, если от этого спирта следа не осталось, а как след от него остается? Мы знаем, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то, что делает пьяным в большом количестве, запрещено в малом количестве. Отсюда мы понимаем, что то, что не делает пьяным в большом количестве, можно употреблять как в большом, так и в маленьком количестве. И поэтому мы купили пирожное, в нем есть торт, ты его нюхаешь, ну нет никакого вкуса там вина, а в нем есть вино, этот спирт. И ты, если съел этот пирожное до тех пор, что у тебя уже обратно это пирожное полезло, то есть уже места нету, и себя нормально чувствуешь, это халяль, баракулуфик, даже если там и спирт, и все, что хочешь, написано. Точно так же лекарства, в которых есть нечто запретное. Если у вас, баракулуфиком, второй вид, то есть мы сказали, ничего со доводом, у нас тоже является, баракулуфиком, то, что сподвижники кушали сычужный сыр, то, что сейчас мусульмане никто не кушает в России по своему невежеству, аузабилля. Еще как страшно, смотрите, они запрещают то, что дозволил Аллах. Сычужный сыр дозволено кушать, а они его запрещают. Сподвижники баракулуфикум, когда делали джихад и воевали с персами, они кушали тот сыр сычужный, который делали кто? Огнепоклонники. То есть огнепоклонники, они и свинью едят, так или так, и корову, и вараны, и все что. Аллах алим, какой сычуги они это делали. Факт то, что они делали, а сахабы ели. Почему? Потому что если этот сыр по кусочкам, миллиметрам разделишь, от сычуги ничего там нет. Ты не достаешь оттуда эту сычугу кусок. Понимаете? И также во многих вещах, то есть, которые делаются из какого-то запретного этого, если он растворяется, от него ничего не остается. Или же второй вопрос, ученые говорят, как называют шейх Ислам Тайми, называется истихаля, поменял свой химический состав. То есть у нас вино, баракалуфикум, в своей основе харам, так или не так? Если вино стоит само по себе, перекисло и превратилось в уксус, фруктовое, оно становится халялем. То есть оно жидкостью было жидкостью и осталось, так или не так? Красное было красным и осталось, так или не так? Все, что в нем поменялось, химическое состояние, он был вином, спиртом превратился в уксус. И этот уксус дозволен. То есть этот уксус становится дозволенным. И поэтому, баракулуфик, если ты приобретаешь ту или иную таблетку, покупаешь. Таблетка, что если представить? Белый порошок, так или не так? Этот белый порошок, и там в составе есть какой-то запретный продукт. Допустим, там есть свинья и так далее. Ты читаешь. Я говорю, где там свинья? Покажи мне эту свинью. Там ни запаха, ни цвета, ни вкуса этой свиньи нету. То есть от нее ничего там не осталось. Эта вещь, баракалуфикум, является дозволенной. И это мин рахматилля. Это из милости Аллаха, субхана тали, к его рабам. А некоторые же люди, валиязубилля, у них злость какая-то к созданию. Хорошо, я говорю, я всегда нам надо не забывать благодарить Аллаха. Одной из самых великой милости является то, что Аллах, субхана тали, рай в своих руках оставил. Ах, и если бы нашим мусульманам российским рай был бы доверен, аузубилля, никто бы в рай не вошел. Никто бы в рай не вошел. Фанасуллаха, аляфу валяфи. И поэтому, то есть изучая этот раздел, мы первое, на что должны обратить внимание, то есть что тот человек, который следует за учеными и правителями в запрещении дозволенного, запрете дозволенного и в разрешении запретного, он этим самым превращает их кого? Если он только следует, он превращает их в объект поклонения. А что сказать о том человеке, который изначально сам говорит на халяль харам и на харам халяль? То есть человек в ширк попадает, тот, кто следует. То есть пришел правитель, ученый, говорит, что это халяль, а шариат говорит, что это харам. Или шариат называет это халяль, ему говорит, что это харам. Если ты за ним следуешь, в смысле, как следуешь, берешь эти убеждения тоже, то ты в ширк попадаешь. А что сказать о том, кто изначально называет халяль харамом, харам халялем? Поэтому люди должны побояться. Побояться, бараклу фикум, не 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, 7000 раз отмерь, 1 раз отрежь, перед тем, как сказать, это вещь халяль, это вещь харам. Посмотрите на эти форумы в интернете. Затеивают темы. Я говорю, вот этот маршак же, да, написал, дело было вечером, дело было нечего. Этот маршак, он, не знаю, он жив, умер, наверное, да, давно же умер. Он как будто про форумы писал я. Если ты посмотришь его стихотворение, это форумы про интернеты. Делать было нечего, делать было вечером. Дело было вечером, делать было нечего. Посмотри, форумы в основном сообщения заставляются все вечером. И тут начинается, у меня в кармане гвоздь, а у вас, а у нас сегодня гость, а у вас, а у нас сегодня кошка родила, вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят. Вот начинается. И вот такая вот тема исламская. Кто-то сделал, а у нас сегодня гвоздь. Это халяль или харам? И каждый начинает, это харам, это халяль, ну посмотри логически, ну если подойти к этому вопросу, аузу билля. Еще раз обращаю ваше внимание, что тот, кто следует за учеными и за монахами в дозволении запретного и в запрете дозволенного, берет из них делать объектов поклонения. А тот, кто, значит, сам дозволяет и запрещает, этот человек тагут называется. Этот человек называется тагут. Вот это проблема. Вот этот человек, проблема в том, что эти люди, как Аллах сказал, Афату Минуна Бибад, Аль Китаби, Уатакфуруна Бибад, вы верите в часть книгу и не верите в другую. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, баракалуфикум, когда говорит этот хадис, он дальше что сказал? Ля яалямугунна кафиру минан нас. То есть этому человеку надо посмотреть в тафсир этого хадиса. Что люди говорят, иналь халяль байн, иналь харам байн? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ля яалямугунна кафиру минан нас. Многие люди не знают. Ученые сказали отсюда вывод, что есть люди, которые знают, это халяль или харам, а это ученые, так или не так. И поэтому для тебя ваджиб, если ты не знаешь, ля яалямугунна кафиру минан нас, Аллах тебе обязал, фас алю ахля викрин, кунтум ля таалямун, спрашивайте те, кто знает, если не знает. И поэтому, если не знаешь, что то или иная вещь халяль или харам, этот хадис тебя должен побуждать не просто сторониться, а этот хадис должен тебя побуждать к чему? Должен тебя побуждать к тому, чтобы ты спрашивал ученых, а это халяль или харам? Что ты должен спрашивать у ученых, это халяль или харам? Баракаллаху фикум. Вопрос задает колбаса, на которой написано свинина. Ну понятно, что это харам. То есть колбаса, которая сделана из свинины, понятно, что это харам. В этом сомнения нет. Ну баракаллаху фикум. Я говорю, ну вот. Ну, всегда оно так бывает. Когда ты об одном говоришь, люди перегинают палку либо сюда, либо туда. Ах, и то, что является свининой, оно является харам. Свинина харам. Если колбаса и свинина, она харам. Правильно или неправильно? Мы сейчас говорили про таблетки. То есть, если вещь, которой не осталось никакого следа от свинины. А разве колбаса и свинина, мне нет следа от свинины? Мне кроме свинины ничего нет. Правильно же? Баракаллаху фикум. Баракаллаху фикум. Понятно, да? Это поэтому человек должен бояться, иначе он становится тагутом. То есть, а то, что они когда говорят, что ля или мугунна кафир нас, и говорит, я сторонюсь сомнительного. Яхи, сторониться сомнительного у тебя, баракулуфик, ты подпадаешь куда? В излишество. Почему? Потому что ты сторонишься сомнительного, думаешь, что это сомнительно, оно изначально не является сомнительным. А если ты эти двери откроешь, люди привезли мне яблоки. Да всего, вот сейчас мы тут яблоки кушать будем, да? Иншалла. Будет яблоки? А, арбуз, допустим. Брат говорит, арбуз. Брат принес арбуз сейчас. И сидим. Эхе, а вдруг этот арбуз ворованный? А кто мне из вас сможет инкар сделать, а с чего ты это взял? Я говорю, ну, есть же такой, то есть, вариант. А вдруг он ворованный? Эхе, и мы сейчас все будем сидеть, ворованные арбузы кушать. Эхе, побойся Аллах, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аль-лахму набата аль-харам фа-ауля би-иннар. Мясо, которое выросло на хараме, оно обязательно зайдет в огонь. Эхе, побойся, не надо, унеси эти арбузы отсюда, скажешь. И так просто-напросто голодом вас заварю. Правильно же? То есть такой подход, и скажу, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть я делаю то есть из чего-то сомнительную вещь, то, что изначально не является сомнительной вещью. Это другой вопрос, баракаллаху фик, когда ты спросишь ученых, и среди ученых есть разногласия, и одни ученые говорят халяль, другие говорят ученые харам. То есть здесь причина есть для сомнения. А когда изначально о какой-то вещи никто из ученых не говорит, что это харам, как ты сделаешь из нее харам? Превращаешься в тагута, валия зубилля. И поэтому надо быть осторожным. Баракулуфикум. А этот хадис, то есть сторониться сомнительно, то, что оно на самом деле является сомнительным. То, что оно на самом деле является сомнительным, баракулуфикум. А если оно изначально не является сомнительным, то ты сам тогда являешься сомнительным. И тебя надо сторониться, баракулуфикум. Нет, запретить баракалуфикум, то есть утверждать, что эта вещь харам, нет, есть другая вещь. Человек, например, какая-то вещь баракалуфик, как это сделал имам Абу Ханифа, рахимахуллах. То есть, когда у него украли, если это ривая сахиха, я не знаю, сахиха это ривая, потому что много про има рассказывают, но факт то, что от него передается такая ривая. Ну, будь это он или другой, украли барана. И он пошел у мясника, спросил, сколько баран стоит, и он сколько живет. И вот он определенное время не ел баранину, боясь, что он съест ворованную баранину. Но он об этом никогда никому не говорил. То есть никогда никому не говорил. То есть вот в этом проблем нет. Если какую-то вещь ты сторонишься, то есть тебе халяль. То есть баракалуфик, мы сейчас говорим, из хлеба на хлеб говорить харам, это запрещено, так или не так. Но я не хочу изначально вообще кушать хлеб, допустим. Кто меня может? Ну, я не кушаю и не кушаю, и никому не говорю, допустим, не кушай этот хлеб. Понимаете? То есть проблем нет, если ты сам оставляешь какую-то вещь. Или же, как говорится, есть действительно причина для сомнения. Вот тут вторая вещь, люди попадают тоже. Есть причина, иногда действительно причина для сомнения. Но факт то, что одни ученые говорят халяль, другие говорят харам. Эх, если ты взял мнение, что это халяль, это твое личное дело. А что это харам, твое личное дело. Но самое страшное, когда ты начинаешь обвинять братьев, вы фасики, нечистицы, потому что вы кушаете эту вещь, а эти ученые сказали, что это харам. Они говорят, ях, ну вот эти же ученые сказали халяль, ну и что это, как минимум, сомнительные вы фасики. Понимаешь, Валезу? Поэтому если ты ту или иную вещь считаешь для себя харамом, то есть и у тебя есть в этом основа, то есть какие-то ученые действительно эту вещь назвали харамом. Проблем нет, если ты ее сторонишься и взял мнение этих ученых. Но факт, чтобы твое отношение к твоему брату, который кушает эту вещь, ни в коем случае не должно не изменяться. Чтобы ты на него потом криво не смотрел, вот он кушает ту или иную вещь. Понимаете? Баркул, он кушает шоколад, в котором есть спирт. Эх, это алкоголик, а проксал сам, мы с вами вчера ходить взяли, что не дойдет в рай алкоголик. Йоу, царях, и он килограммами шоколад наворачивает. Ассалаля, аля. Так. Хамдуля, ассаляту, ассаляму, расуллях, и валя, алихи, васаби, ассалям. Баб маната аль уляма валь умара фи тахриме ма халля Аллах, ва тахриме тахлили ма харрам Аллах, факат иттахазаху марбабан. То есть разделали глава о том, что тот, кто подчиняется ученым и правителям, в их запрещении разрешенного Аллахом и разрешении запрещенного им, этим самым он делает из них господ или же объектов поклонения. Шейх говорит: «Хадаль бабу аля баб бадаху фи баяни муктадаяти таухид валя вазми тахтыка шагадати ан ля илях лала». То есть этот раздел и те разделы, которые следуют за ним, являются разделами, объясняющими то, что содержит в себе таухид и то, что требует от тебя или требует от нас воплощения Шахады ля илях лала. Ванна шахадатан ля илях лала тактады ва тастальзиман якуна лябду мутен лилля. То есть свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, кроме от Аллаха, требует от нас и обязывает нас, или обязывает и требует от раба быть подчиняющимся Аллаху субхана таля. Фима халля ва фима харрам. В том, что он дозволил и в том, что он запретил. Мухиллян лиль халяль. То есть раб должен считать дозволенным то, что сделал дозволенным Аллах, ва мухарриман лиль харам. И запрещать то, что запретил Аллах. Валя ятахакаму илля ятахакаму илля аля илля илляй. И обращаться при спорах или за судом только к одному Всевышнему Аллаху. Валя юхаккима фиддини илля шара Аллах. То есть и считать судьей в религии только шариат Аллаха. Валя уляма вазитафатухум табьину маани манзаля Аллаху аззаважаля ля расули. Ученые, то есть их обязанности является объяснение смысла того, что было ниспослано посланнику, саллаллаху алейхи. И не является обязанностью ученых в шариате и в границах того, что в границе шариате, то, чтобы они считали халялем то, что считают, и запрещали халялем то, что сами хотят считать харамом. Баль вазифату муль иджтихад фи фикхи нусус. Однако их обязанностью является старание, то есть выводение ахкама в положении и понимании контекстов Корана и Сунны. Уан юбайину ма халляллаху ва ма харрам Аллаху джалля ва аля. И объяснять людям, что дозволил Всевышний Аллах, а что он запретил. Фагума дават валь васайль. То есть они являются всего лишь средствами. Ученые являются средствами лифахми нусус китаби ва сунна. В понимании контекстов Корана и Сунны. Валидалика туатухум табан литуати ляхи ва расуль. И поэтому подчинение ученым следует за подчинением Аллаху и его посланникам. Ютауна фима таату фима фиги таатулла. И поэтому мы подчиняемся ученым только в том, в чем есть подчинение Аллаху, вали расулихи и его посланнику. Памакана филиумури личтихадия фаютаун. Также в вопросах ичтихада, то есть они делают какой-то ичтихад, какое-то старание, тоже за ними следует. Ляннахум хум афкаху бин нусус мин гарих. Так как они больше понимают контексты Корана и Сунны, чем другие. Фатакуна таату люляма валь умара мин джихати таати табаия лилляхи вали расули. И поэтому подчинение ученым и правителям со стороны подчинения, оно следует за подчинением Аллаху и его посланника. Амма таатуль истиклалия, что касается отдельного, то есть конкретного подчинения, фаляйсат илля Аллахи джалля ва аля. То есть это только, то есть подчиняется, само по себе подчинение должно быть только Всевышнему Аллаху субхану ва таля, то есть отдельное подчинение. Хатта таату наби саллаллаху алейхи ва саллям иннама хия табун ли таати илляхи азза ва джалля. И даже следование или подчинение Пророку саллаллаху алейхи ва саллям, оно следует за подчинением Аллаху субхану ва таля. Фаинна Аллаху аллязи азина би таати. Так как Всевышний Аллах, он нам позволил подчиняться ему, то есть Пророку саллаллаху алейхи ва саллям, ва хуа аллязи амара би таати расуль саллаллаху алейхи ва саллям. Он тот, кто приказал нам подчиняться посланнику саллаллаху алейхи ва саллям. Вахаза маана шахадати лягу бианна у расулла. Это и есть смысл свидетельства о том, что он, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, является посланником Аллаха. Тот, кто подчиняется посланнику, он подчиняется Аллаху. Также Всевышний Аллах говорит, «Умар сальна мир расулин илля лиутуа бизнилля». То есть, и кого бы мы ни послали из посланников, послали только для того, чтобы им подчинялись с дозволения Аллаха. «Файдан таату листеклалия хави мин аль-ибады». И поэтому отдельное подчинение, то есть отдельный смысл подчинения, это является поклонение. Это является одним из видов поклонения. Фаяджибу ифраду Аллаху джалля ва аля биха, и поэтому этот вид поклонения надо посвящать только одному Всевышнему Аллаху. Ва гайру Аллахи джалля ва аля фа иннама юта алианна Аллаху джалля ва аля азина би таати. А что касается кого-либо, то есть подчинения кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, то мы подчиняемся тому, кому нам позволил Всевышний Аллах, так как Аллах субхана таля нам это позволил. То есть подчиняемся только в границах того, что дозволил Всевышний Аллах. Фальмахлюку ля ютаафи масиятиля. Нет подчинения созданию в неподчинении Аллаху. Лян Аллаха лям явана юталь махлюк фи масиятиль халик. Так как Всевышний Аллах не позволил подчиняться созданию в неподчинении Создателю. Вайнама ютаафи ма ата Аллаху джалля ва аля фиги аля нахви лави яти. Однако должен подчиняться только в том, в чем есть подчинение Всевышнему Аллаху субхану ва тааля, как мы об этом поговорим позже, гачи. Идан хазаль баб акадаху шейх ли вибайна на таату мин анваль ибадат. Поэтому шейх привел этот раздел для того, чтобы объяснить, что подчинение является одним из видов поклонения. Баль инна таату фит тахлиль ва фит тахрим хазихи ямана иттихазль арбаб. И подчинение в дозволении чего-то или запрете чего-то, это и есть смысл, то есть превращать кого-то в Господь или в объекты поклонения. Хайсу кали джалля ва аля, как сказал Всевышний Аллах, «Иттахазу ахбарахум ва рухбанахум арбабан мин дунилля валь масиха бна Марьям». То есть они превратили, про этих людей Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит, они превратили своих ученых и монахов в Господь или же объекты поклонения, кроме Аллаха и также масиха Иису бна Марьям. И как это придет в толковании хадиса Абди ибн Хатима. Каля рахима Аллах бабу манаталь уляма валь умара. То есть раздел или глава подчинения ученым и правителям. Аля уляма валь умара гум улюль амр. То есть уляма, ученые и правители, они есть улюль амр, то есть обладающие властью. Ля каули ляхи джалля валя атиу Аллаха ва атиу Расуля улюль амри минкум. Как сказал Всевышний Аллах, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь пророку и представителям власти среди вас. Калюль уляма, ученые говорят, улюль амри яшмилю ман лягуль амру фи хаяти наси фи динихим вагум уляма. То есть обладатель власти охватывает это слово, выражение уляма, тех, кто может приказывать людям что-то связанное с религией, а это ученые. Вафидуньяхум, и в их бытовой жизни вагуму мара, а это правители. Кадакуаля гуна джаллуаля, Всевышний Аллах сказал, ва улиль амри минкум, то есть подчиняйтесь представителям власти среди вас. Валям юкарир фиаля та, и перед словом представителям власти не пришло слово подчиняйтесь. То есть пришло атиулла, подчиняйтесь Аллаху, ва атиур расуль, подчиняйтесь пророку, ва улиль амр. Не сказал ва атиулиль амр, а просто сказал ва улиль амр, и представителям власти среди вас. Лям юкарир фиаля та, то есть не пришло глагол подчинения перед словом улиль амр. Каля бнуль каим ва гайру, и другие ученые сказали, далля гада алянна таата валиль амр ляйсат истекляля. Это указывает на то, что подчинение правителю или представителям власти не является чем-то отдельным каким-то подчинением. Вайннама ютауна фитуати ляхи ва расуля. Однако им подчиняется, то есть тогда, когда в этом есть подчинение Аллаху и его посланнику. Файда амару биль маасия, если они приказывают совершать какой-то грех, то есть представители власти, фаиннаху ля таата ль махлюк и фи маасия тиль халик, то нету подчинения созданию в неподчинении создателю. Валюмур иштихадия, что касается, то есть каких-то вещей иштихад, будь то ученые или правитель сами делают какой иштихад, аллятиляй сафия насу мина китабу асунна фаиннаху ютауна фидалик. То есть они выносят какое-то постановление. Правители выносят какое-то постановление. И нету на это указания в Коране и Сунне, то есть на запрет или обязанность выполнения этого. Фаиннахум ютауна фидалик. Это надо все равно выполнять. То есть им надо подчиняться. Лимадин Аллаху бихим фидалик. Так как Всевышний Аллах это дозволил. Валима фидалика миналь масалих иль мар'ия фишар. И так как в этом есть польза, то есть для людей в шариате. Очень важный вопрос. Многие люди думают, что представителям власти, правителю мусульманину надо подчиняться только если он приказывает тебе совершать. То есть если он нам скажет, молитесь, тогда мы подчиняемся ему. А если он скажет, например, останавливайтесь на красный свет, и езжайте на зеленый свет, говорят, далили на это нет. Нет, здесь мы должны подчиняться тоже. То есть, когда мы не подчиняемся, когда он приказывает грех. А если же он приказывает что-то такое, то есть на что? Потому что если он приказывает, смотрите, если он приказывает то, что приказал Аллах. То есть мы это делаем не от того, что он приказал, а от того, что приказал Аллах, правильно же? То есть нам нет нужды приказа его. А тогда какой смысл у улиль амри минкум и представителям власти среди вас? То есть здесь указание на то, что мы подчиняемся Аллаху, подчиняемся приказу и подчиняемся правителям в том, в чем, то есть то, что не запрещено Аллах. И поэтому, если в быту правитель что-то приказывает, допустим, какие-то порядки, какие-то законы, допустим, с самого рождения человека, если человек родился, он обязан в течение такого-то времени взять свидетельство, допустим, о рождении, записаться, например, прописать ребенка в свою, и так далее. Такие вот законы, если установил, мы обязаны подчиняться правителю мусульманину. В этих вопросах, баракаллаху фикум, для нас это является обязательным. Это то, о чем говорит шейх. Фаиннахум ютауна фидзалика лима адзина Аллаху бихи фидзалика улима фидзалика миналь масалихи маифша. Идан манаталь уляма. Отсюда следует, что тот, кто подчиняется ученым, воль умара и правителям. Гуна закара хазальбаб ляжда натаату нау минадуаль ибады. Шейх привел этот раздел из-за того, что подчинение является одним из видов поклонения. Вадвил ибада яджибу ан юфраду Аллаху джалла ва аля биха. Это подчинение должно быть посвящено только одному Всевышнему Аллаху. Фаман ата гайр Аллах аля хаза наху аллази закарагу шейх. И поэтому тот, кто подчиняется кому-либо, кроме Аллаха, в том, о чем сказал шейх, то есть, а это тахлиль харам, то есть делать из харама запретное считать дозволенным, или же наоборот, факад ашрака ширкаль акбар билля, этот человек сделает большой ширк. Каля манаталя уляма валю мара фи тахриме ма халлала, я не фи тахриме лави халлала. Шейх сказал, тот, кто следует или подчиняется ученым и правителям в дозволении того, что запрещении того, что разрешил Аллах. Я не фи тахриме лави халлала, то есть когда человек запрещает то, что дозволил Аллах. Фаякуна гунака халялюн фиша. То есть, например, нечто, какая-то вещь является дозволенной в шариате. Фаюхарримуна. Эти люди запрещают это. Юхарримугуль алим. Какой-то алим запрещает это. У юхарримугуль амир. Или же запрещает это правитель. Фаютиугун нас. Люди начинают им подчиняться. Как подчиняться? Вагум я алямуна аннаху халяль. И они знают, что это является халялем. Валякин ютиуна уфитахрим. Однако подчиняются. То есть подчиняют ему как? Берут себе это убеждение, что да, действительно это является харам. То есть не просто с ним соглашается, да, да, головой это махать. Не, а действительно начинает, берут себе это в убеждение. То есть халяль это то, что дозволил Аллах. وَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَ الْخُبْزِ. Всевышний Аллах дозволил употреблять в пищу хлеб. فَيَكُلُونَ الْخُبْزِ حَرَامَ عَلَيْكُمْ دِينًا. То есть, и приходит правитель и говорит, вот вам в религии является запретным употребление в пищу хлеба. فَلَا تَكُلُوا الْخُبْزَ تَدَيُّنًا. И поэтому не кушайте хлеб تَدَيُّنًا. То есть, как вам религиозный запрет. وَيْحَرِّمُونَهُ لَعْجِ ذَلِكَ. И люди начинают действительно считать это харамом, تَدَيُّنًا. То есть, как бы приближаясь этим к Аллаху. فَهَذِي تَعْتُ لَهُمْ فِي تَحْرِيمِ مَا حَلَّ اللَّهُ. И этому есть подчинение, то есть этим правителям, в чем? В запрете того, что дозволил Аллах. Как у нас вот говорят, иногда какой-то человек, то есть иногда не просто правитель, как братья приводят примеры, какой-то человек, он обладает каким-то, допустим, положением в обществе мусульман. В обществе мусульман. Старший, допустим, какой-нибудь, или какое-то положение занимает и так далее. И делает из харама халяль. И делает из харама халяль. И все мусульмане начинают ему подчиняться. Не просто подчиняться, а начинают, да, действительно брать себе это убеждение. И делать из халяля харам, то есть из запретного, из дозволенного делать запретное. Вот это то, о чем говорит шейх. Они этим самым превращают его в объект поклонения. Тот тагут изначально получается, который из халяля харам делает. А те, кто за ним следует, превращают его в объект поклонения. Каля ау тахлили махаррам Аллах, или же дозволение того, что запретил Аллах, пока ты тахазаху марбаба. Этот человек берет их себе в объект поклонения. Ау тахлили махаррам Аллах, или же дозволение того, что запретил Аллах, яни ахаллю майолеман Аллах харрама. То есть они дозволяют то, что известно, что Всевышний Аллах запретил. Харрам Аллаху льхамр, Всевышний Аллах запретил вино. Фахалляху льуляма, ухалляху льумара. И дозволяют это ученые, или дозволяют это какие-то правители. Фаманата алимана умиран фи атикади ан аль-хамра халяль ва хуа яаляму анна харам ва анна Аллах харрама факад иттахазаху роббан мин дуни ля зауджаль. И поэтому тот, кто начнет подчиняться этому ученому или этому правителю, или, как мы сказали, какому-то человеку, например, как в России, там нет ученых и нет правителей, но человек имеет какой-то вес в обществе. И тот, допустим, дозволяет запрещать за дозволенное, или же наоборот, как шейх здесь говорит, дозволяет запретное, как вино. И человек знает, что это является запретным. И то, что Аллах запретил это, но все равно берет себе убеждение, которое он услышал от алима этого, или же от этого ученого, или от этого правителя, и тем самым он превращает его в объект поклонения. Итан гуна фи хазаль баб хукм. То есть в этом разделе говорится про хукм, про постановление. Вагунака шар. Также есть условия. Фаль хукм каулю фи ахрихи. То есть какой хукм? Это слова шейха, факат иттахазаху марбабан. Он превращает их в объект поклонения. Фагуа джазау шар. То есть это является джаза, как бы то, что следует за этим условием. То есть если этим условием соответствует, то человек выполняет это условие, то он превращает их в объекты поклонения. Вот шарта условие какое? Манаталь уляма валюмара. Тот, кто подчиняется ученым и правителям. Даби тугаза шар. То есть где граница этого условия? Ма байнахума, то, что между этими двумя вещами, то есть началом и концом, а это фитахрими ма халяла, то есть в запрете дозволенного Аллахом, ау тахлили ма харрамаху, или же дозволение запретного им. Вагаза юстафаду мингу яни миналлав, то есть мы это понимаем из выражений аннахум алимуна, то, что эти люди знают бима ахалля фахарраму, то есть знают, что это дозволено, но несмотря на это, все равно запрещает это. Таатан, то есть подчиняясь этому амиру или правителю, алимуна бима харрама, знает то, что это запрещено в шариате фа халлю, но дозволяет это таатан ли уляй, подчиняясь этим людям. Шейх говорит очень важные слова, баракулуфикум, шейх Утамин, очень важный баракулуфикум таксим. Шейх говорит, второй том, 158 страница, 157 страница. Эля манналит тиба аль уляма валь умара фи тахлили махаррам Аллаху аль акс инкасиму ля фалясти аксам. То есть, потому что сейчас, после того, как мы прочитали слова шейх Салих аль шейха, кто-то захочет, то есть, понять положение, допустим, в России или же в других местах. То есть, как судить, кто есть кто. Шейх говорит, знает, что следование ученым и правителям в дозволении того, что запретил Аллах, и наоборот, люди делятся на три вида. Первый. Ан ютабиахум фидалик рады янбикаулихим. То есть человек, когда следует, то есть если правитель или же ученый говорит на халяль харам. И человек Ятабиум фидаль крадиен бикаулихим, следует за ним и довольствуется их словами. Мукаддиман лягу, сахитан ли хукмилля, проявляя ненависть, негодование к постановлению Аллаха, то есть ставит слова этого ученого или слова этого правителя на первое место, не обращая внимания, еще проявляя негодование к хукму Аллаху, фагуа кафир, этот человек кафир. Ляннаху кариха манзаль Аллах, так как он проявляет неприязнь к тому, что не спасла Аллах. Фахбат Аллаху амаля, и Всевышний Аллах делает его дело тщетно. Ля тухбиту ля амаль илля биль куфр, и дела становятся тщетными только через куфр. Факариха манкариха, факуллю манкариха манзаль Аллах, фагуа кафир. И каждый, кто проявляет неприязнь к тому, что не спасал Аллах, тот является кафиром. Ас-сани, второй вид людей, ан ютабиахум фи залик радиян би хукмиллахи ва алиман би аннаху амсаль ва аслах лил ибади валь билад. Второй же вид людей следует за этими правителями или учеными, то есть в дозволении запретного и наоборот. Однако этот человек доволен постановлением Аллаха и знает то, что постановление Аллаха намного лучше для рабов и для государств. Однако, лякин лихава финавси ихтара, однако из-за того, что это соответствует его страстям, то есть то, что этот человек, правитель, сказал, и поэтому он следует за ним. То есть у него все равно в сердце акида остается, что это вещь харам. Но он из-за того, что этот правитель говорит халяль, следует за ним, зная, что это вещь харам. Каннаху юриду маталян вазифа, допустим, хочет какую-то профессию приобрести, фагада ляйкфар, этот человек не является кафиром. Валякинна уфасик, этот человек является нечистицем. И он подобен любому грешнику в исламе. Аталис, третье положение людей, которые следуют за правителями или учеными, ан ютабиахум джахлян, то есть след джахлян, следует за ними, и не зная вообще это халяль или харам, фаязунна аназалька хукмулла, и когда он слышит слова ученых, считает, что это хукам Аллаха, постановление Аллаха. Фаянкасиму или кисмайн, эти люди делятся на два вида. Ан юмкинаху ан яриф аль-хакка бинафси, то есть первый вид людей этих, которые у них есть возможность узнать истину. Фагуа муфаритуна мукасар, однако он халатно относится. Фагуа афим, этот человек грешник. Лянна Аллаха амара бисуали ахль-ильмин да адам иль-ильм, так как Всевышний Аллах субхана аталя обязал спрашивать ученых, если у человека нет знаний. Второй вид этих людей, которые по своему невежеству следуют за правителями и учеными. Алля якуна алиман, то есть это человек незнающий. Валя юмкинуху таалюм, и нет у него возможности узнать. Фаютабиухум таклидан, и он следует за ним, то есть слепо за ними следует. Ваядунну аннагаза гуальхак, и считает, что это истина. Фагаза ля шай алей ляннаху фааляма умираби. И этому человеку нет никакого греха. Почему? Потому что он совершил то, что ему приказано. А это следовать за правителями и учеными. Вакана Мазуром Бизальки, Всевышний Аллах Субхану Аталя его оправдает за это. Дальше шейх говорит, вакаулю фиахри шейсалях факатиттаха за умарбабан, то есть он превращает их или берется их себе объектами поклонения. Далика лянжналь аят сурат аль-бара, калят иттаха за ахбараху марухбану марбабан миндуни ллахи, ва хадис адибну хатим фи далик. То есть шейх говорит, что касается слов, берет их себе божествами, так как Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал в Коране, они превратили или взяли себе своих ученых и своих монахов в объекты поклонения, кроме Аллаха. И также на это указывает хадис Ади ибн Хатима. Арбаб, слово арбаб, это множественное слово, слово роб, Господь. Варобу алилях лявзани явтарикан. То есть роб и илях, это два разных слова. Лянна роб, то есть смысл слова роб, господин, ас-сайид, господин, аль-малик, царь, аль-мутасарриф иль-амр, тот, кто управляет делами. Уаль-илях, смысл илях, уаль-маабуд, это объект поклонения. Уакадсу иль аль-мусаннифа имам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимуллах, аль-фарки байна лилях ва роб, фи мисли хази сиякат, мин нахви хаулихи. Шейха Мухаммад ибн Абдул-Вахаба спросили о разнице между словом илях и словом «роб» в подобных аятах, как в словах Аллаха «Валя ямуракум антаттахизуль маляйкату ван набии нарбабан». То есть и пророки не приказывали вам брать ангелов и пророков объектами поклонения. «А ямуракум белькуф рибады иданту муслимун». Неужели они вам будут приказывать неверие после того, как вы являетесь мусульманами? «Вафинахи каули» и также по словах, подобных словам Всевышнего Аллаха «Иттахазу ахбарахум варухбанам арбабам миндунилля». Они взяли своих ученых и монахов объектами поклонения, кроме Аллаха. Мама на рубубиету гуна. Спросили у него, что значит рубубия, слово роб здесь. Он сказал, а рубубиету гуна бимана улюхия. То есть рубубия здесь смысл улюхия. То есть роб бимана иля. بمعنى المعبود. لَنَّمَا نَطَعْلَ ذَلِكَ نَحْ فَقَدْ أَطَعْ فَقَدْ عَبَدْ. Потому что тот, кто подчиняется, то есть подобным образом, он этим самым проявляет поклонение, то есть поклоняется им. وَلِقَوْلِ نَبِي لِعَدِي. И также, исходя из слов пророк Саусам, Ади ибн Хатиму, инда макаль, когда он сказал, то есть прочитал этот аят, Ади ибн Хатим, что сказал? Инна лясна наабудухум. Видите, Ади ибн Хатим понял из слов арбабан, айбада, маабудин. И поэтому Ади ибн Хатим сказал, мы же им не поклонялись. Фаади фахима мин калиматин арбабан айбада. И поэтому Ади ибн Хатим понял слово арбабы, айбада, то есть поклонение. Вакаль наби саусам мукиран лидальк. И поэтому пророк Саусам подтвердил это, сказал, аляйсу юхарримун, разве они вам не запрещают? Или ахрихи, так до конца хадиса. Фагуа ликрар мингу алейхи саляту вассалям, то есть пророк саллассам подтвердил, лян нальмана рубубиета гуна аль-убудия. Фаидан каля шейх говорит, хинама суиля, когда его спросили, каль, он сказал, аль-улюхия ва рубубия ау калимату роб валь иллях мин аль-альфаз аль-лати идва чтамат и втаракат ва иза втаракат и чтамат. То есть он сказал, что слово улюхия и слово рубубия, так же как и слово роб валь иллях, являются теми словами, которые, если они приходят в одном контексте вместе, то каждый имеет свой смысл. Если же одно из этих слов приходит отдельно в контексте, то оно содержит в себе оба смысла. Яни каллявз факир валь мискин, ва каллявз лислям валь иман, ва нахви хима. То есть мы же подобное брали много раз, да? Лианна, то есть как слово мискин факир, как слово ислам иман. То есть если вместе приходит, каждый свое подразумевает. Если же отдельно, то одно указывает на другое. Лианна иляха ютляку аляль маабуд, так как слово илях используется на объект поклонения. Вароб джаафин нусус кафиратан итляку роб аль маабуд. И в очень многих контекстах слово роб использовалось как объект поклонения. Кама дакарна филяяти ва фил хадис, как мы это указали в аятах и в хадисах. Какаули алейсалям фимасайль кабр, как сказал пророк саллассам, а вопросы, которые будут заданы человеку в могиле, фаяти гимаякан и фаяс аляни гиман роббук. То есть придут к нему два ангела и спросят его, кто твой Господь. В смысле, я не ман маабуду, то есть тот, которому ты поклонялся. Лянна лептиля лям яка фирроб. Потому что испытание не было в вопросе, то есть в господстве Аллаха Субхану Атали. То есть Аллах Субхану Атали не из-за этого послал пророков. Голь халяку раззак ль мухи момит. Не из-за того, чтобы людям доказать, что Аллах, он создатель, дающий средства к существованию, оживляющий, мертвящий. И поэтому в могиле будет спрошен «Ман роббук, я не ман маабуду». «Файзан аль-лавзуль арбаб валь алиха». И поэтому слова, то есть «арбаб» и «алиха» и «дачтамат» и «втаракат». «Байза втаракат» и «чтамат». Если они приходят в контексте, в одном контексте вместе, то каждый указывает на свой смысл. А если же они приходят отдельно, то один указывает на другой. Фокат ютляку аля альбаби алиха, иногда слово арбаб называется словом иля, у аля алихати арбаб, и также наоборот. Вагаль газа литляк ляжи люга, то есть это языковое значение, я не ана аслу филь у люга, ядхулю газа фи газа, вагаза фи зак, это исходит из того, что действительно в арабском языке одно слово указывает на другое, другое на первое, ам аннаху ляжи люзум ва тадамун, или же это из-за того, что, помните, мы с вами брали, делялят люзум ва тадамун. Говорили, у нас три деляля есть в арабском языке. Есть деляля ту мутабака, деляля ту люзум и деляля ту тадамун. Ваддахира инди ахир. То есть у меня более правильным мнением, я считаю, это последнее. Я не анна гуляжа люзум. То есть деляля от этого каляма или указание этого слова из-за люзума, из-за того, что следует вот тадамун или же из содержания. Фаинна рубубия мустазима люлюхия. То есть рубубия требует что? От человека улюхия. Валь улюхия, что касается улюхия, мутадамин аль рубубия, она содержит в себе рубубия. Файдадукер аль илях, и поэтому, когда говорится об иляхе, факат тадамма надалька викра роб. То есть в этом содержится поминание Господа. Вайдадукер аль роб, если же говорится о Господе, файастальзиму далика викра лилях, то это требует от человека поминания иляха. То есть то, что... Потому что он с рубубия, стальзиму лилахия, правильно? Мы же говорили, то есть рубубия требует от нас улюхия. ولهذا قال جل وعلا هنا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. И поэтому Всевышний Аллах сказал, и не приказывает он, чтобы вы брали себе из ангелов и пророков арбабан, то есть Господь, яни алиха, то есть иляха, листильзами, лявза рубуби или ляляха, так как рубубия требует от себя, или требует что? Иляхия. То есть подтверждение господства Аллаха Субхану Тааля требует от человека подтверждения того, что Аллах, он достоин поклонения. Это значит слово «истильзам». وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُبَانَهُمْ أَرْبَابًا. И также слова «они взяли себе ученых и монахов в Господь, в объекты поклонения». «Яни алиха маабудин», то есть взяли себе их объектами поклонения. «Кама ата тафсилю фи хадис», как на это указание, пришло указание в хадисе. «Кали ва кали ибн Аббас», также ибн Аббас сказал, «Юшаку антанзиля алейкум хиджарату минас сама, акулю кали Расулуллаху кали куль такулюна, кали Абу Бакр». То есть ибн Аббас радаллаху сказал, «Я боюсь, что на вас вот-вот падут камни с небес. Я вам говорю, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, а вы говорите, сказал Абу Бакр и Умар». Хазал хадис раваху имам Ахмад без иснади сахих. То есть этот хадис привел имам Ахмад с достоверным иснадом. Ва иснадуху ан Абдир-Разак, ан Маамар, ан Таус, ан Ибн Аббас, ау нахви залик. Ва кад закарагу иснад шейху Ислам ибн Тамия фи вады имин аль-Фатауа, бин нассы закарал иснаду аль-Матан. Также шейх Ислам Тамия привел этот хадис и рассказал его иснаде и матне. Ва галибу ман харраджу китаба тавхид. То есть многие люди, которые делают тахрич книги единобожия, то есть хадисом, который приведен в книге Дежи, говорят, что у этого сообщения, то есть нету основы, то есть в таком виде. И это, говорит, смелость, или же можно сказать наглость с их стороны, потому что они когда заявляли это, думали, что все книги, сборники хадисов перед ними. Если бы они начали следить, то есть читать книги ученых, ляваджадан иснаду аль-хукму алейхи мауджуд фи кутуби, они бы увидели, что иснад этого хадиса и то есть степень достоверности этого хадиса, на это есть указание в книгах. Валь-максуду мачтамаля алейхи хаза ляса. Будь шейх говорит, хочется указать на то, что себе содержит это сообщение. Юшаку антанзиля алейкум хиджаратун минас сама акулю кали расуллаху такулюна кали Абу Бакр Умар. То есть, ибн Аббас сказал, боюсь, что на вас падут не с небес камни. Я вам говорю, сказал посланник Аллаха, а вы мне говорите, сказал Бакр Умар, аль-ваджибу аля муслим, является обязательным для мусульманина. Аннаху иза самиа хадиса на ненави, саллаллаху салям. То, что если он услышит хадис от Пророка, ва алима фикхаху, ау баянаху ляху ахлиль, и он узнает, то есть, как понимать от ученых, со слов ученых, очень важно, узнает понимание этого хадиса, смысл этого хадиса. Или же ученые ему объяснят, фаиннаху, как понимать этот хадис, фаиннаху ля ятруку залика аль-хадис, валлази фикхуху, фатихаху ликаули ахадин кайнан манкан. Ни в коем случае не дозволено этому человеку оставлять этот хадис и то, что он понял из этого хадиса, ради слов какого-то человека, кто бы этот человек ни был. ذاك كان الحديث ظاهرا في دلالته على ذلك. И поэтому этот хадис явно, то есть указывает на, то есть в нем явное указание на этот вопрос. وكان القول الاخر لا دليل عليه. Если у тебя какое-то второе мнение, то есть ты берешь тот хадис, который есть указание, а если второе мнение нету далиля, اما اذا كانت المساله اجتهاديه, если же вопрос какой-то иштихадия في الحديث من جهه الفهم, то есть хадис один достоверный, но каждый из ученых понимает его по-своему. Фагаза маджалю увася. То есть здесь уже намного проще. Вабну Аббас ради Аллаху ангуму юхмалю калямуху хаза аля анна гауляй лавина калю лягу тилька лмакаля калю калю Абу Бакр ва Умар. А слова Ибн Аббаса надо понимать как? То, что он или те люди, которые ему сказали что-то, история была такова, то, что Ибн Аббас говорил людям, что надо делать и является обязательным делать хадж таматто. Хадж таматто, знаете, да, у нас есть три вида хаджа. Есть хадж ифрат называется, есть хадж киран называется, есть хадж таматто называется. Хадж ифрат — это когда человек совершает только хадж. Второе — хадж киран, когда человек совершает умру и не выходит из храма и ждет, пока придет время хаджа, и сразу совершает хадж. Хадж таматто, когда человек приходит и делает умру, потом выходит из ихрама и ждет прихода восьмого дня Зульхиджи, и потом одевает ихрам. Ибн Аббас, исходя из достоверного хадиса, обязывал людей делать хадж таматто. Что касается Абу Бакра и Умара радаллаху, то они сделали иджтихад, обязывали людей делать хадж ифрат. То есть они сделали иджтихад и говорят, что если мы дозволим людям делать таматто, Тогда люди перестанут приезжать в умру и будут приезжать только на хадж. Ошиблись, рады Аллаху Ангума. А Ибн Аббас не был в хадис пророка, саллассалям, где он даже разгневался на тех сподвижников, которые не сделали хадж тамату после того, как он им приказал это сделать. И поэтому пророк, саллассалям, обязал людей делать хадж тамату. Вааду кауляху филь мута. Мута имеется в виду, что хадж тамату. Бикауля Аби Бакра ва Умар. И поэтому, когда у тебя приходит от Ибн Аббаса, то есть Ибн Аббас, когда говорил людям делать мута, некоторые шииты, Рауафида, эти, не знаю, как назвать этих созданий, они говорят, что Ибн Аббас дозволяет мута, а мута – это временная женитьба. Временная женитьба. И говорил, что Абу Бакр и Умар ему противоречили, то есть приводя подобный асар. Про мута здесь подразумевается бараку луфикум хадж таматто, а не подразумевается мута, то есть временная женитьба. То есть как человек, допустим, приходит к женщине, говорит, я тебе даю столько-столько денег, и ты будешь неделю одной моей женой. То есть это разрешает наши дни Рауафида валиязубилля. А это является харамом и зина, прелюбодеянием. Вакаулю фильмута, то есть таматту бикаулю Абу Бакра Умра лазиху мунакдун лисарих каули наби саллассам ва маалюм. То есть их слова Абу Бакра Умра противоречили явным словам пророка саллассам. Ва маалюм анна Абу Бакра Умра ради Аллаху анхума кана язхабани ли анна ифраду аль-хадж афдаль мин ат-таматту. То есть Абу Бакр и Умра считали, что хадж ифрат лучше, чем хадж таматту. У Ибн Аббас кана юджибу таматту. Что касается Ибн Аббаса, то он обязывал людей совершать хадж таматту. Ва исуку лядиллата фи залики. Приводил доводы этому. Каля Абу Бакр ва Умар. Ва каулю Абу Бакр ва Умар ахаза бихи тайфату мин ахли. Некоторые ученые, то есть до сегодняшнего дня, придерживаются мнения Абу Бакра и Умара. Ради Аллаху ангума. Камалик вагари, как имам Малик и другие ученые. Баль каля таифатун инна ифрадль хадж ва сафратин маратан ухра лиль умра хайрун лаху мин ан яджмаа байнал хадж валь умрата фи сафарин вахида кама хуа ихтияр шейх ислам ва ихтияру гайру мин аль мухаккикин. Баль каля, другие же ученые сказали, что ифрадль хадж, то есть просто сделать хадж и сафар маратан ухра лиль умра, а потом отдельно поехать на умру, лучше, чем человек будет собирать хадж и умра в одном путешествие, как это выбрал шейх ислам и другие ученые. Однако это хаулю марджу, Аллаху аль. Валь максуд мин залика анна калям Ибн Аббас хаза ляйса фи масаль туль фикхи. То есть Ибн Аббас здесь не просто не ограничивается вопросом, связанным с фикхом. Я не фикх калям Ибн Аббас фима арада шейх ляйса фима яталику би масаль ти таматту валь ифрат. То есть шейх не привел этот асар от Ибн Аббаса для того, чтобы, то есть, указать на какой-то вид хаджа. Нет. Валякин фимасалит или умуми лавзихи. То есть есть здесь всеобщее указание. Вагуаннаху ля юараду каулю наби саллаллаху салям аззахир маанаху би каули ахадин ля далиля лаху аля каулихи. То, что ни в коем случае нельзя вставить противоречие словам пророка саллаллаху салям, слова какого-то человека, у которого нет далиля. Валяу кана залика кауля Абу Бакр ва Умар ради Аллаху анхума. Даже если эти люди будут Абу Бакр или Умар, да будет доволен ими Аллах. Факайфа бимандунахума минат табиин. А что же сказать тогда о тех, кто меньше своей степени из табиинов, а у минас сахаба или же из подвижников? Факайфа биаиммати ахлиль мазахиб ва асхаби ахлиль мазахиб рахиму Аллах. А как же сказать про имамов мазхабов или тех ученых, которые последователи мазхабам? Ихтираму люляма у ахлиль мазахиб ваджиб. То есть уважение ученых является обязательным. Валякин аджма ахлю аль-илм аля анна ман истабанат ляху суннату мин сунани расулилля. Однако единогласны ученые в том, что тот, для кого стало ясным какая-то сунна из сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям, лям якун ляху ан ятрукаха ля каули ахадин кайнан кан. Запрещено ему оставлять эту сунну, то есть слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или этот хадис, из-за слов какого-то человека, кто бы этот человек не был. И как мы сказали, как сказал шейх, даже если это Абу Бакр и Умар. Каля Ахмад ибн Хамбаль, рахиму Аллах, говорит, «Аджибту ли каумин арафу лиснат ва сихата ва язабуна иля раи суфьян». Я удивляюсь, или меня удивляют люди, которые узнали об иснаде хадиса, его достоверности, но все же следует мнению суфьяна. То есть что-то случилось в каком-то вопросе, имам Ахмад увидел о том, что суфьян, Ас-Саури был одним из ученых, у него тоже был свой мазаб. И имам Ахмад видел, что в каком-то вопросе он до людей донес, то есть для Туллабуль-Илм хадис, а они все равно придерживались мнения Суфьяна Ас-Саури, рахима Аллах, только как мнению, то есть у него не было далиля.

излишества и не должно быть сухости. Мы, баракаллаху фикум, слепо не следуем мазабы. И тот, кто слепо следует мазабы, излишествует. И также не должно быть джафа сухости. Мы считаемся с мнениями ученых. И сами, баракаллаху фикум, не берем ахкамы из Корана и Сунны, а смотрим на то, что сказали ученые в толковании того аята или иного хадиса, баракаллаху фикум. Шейх Салих говорит, قَالَ وَاللَّهُ تَعَالَى, Всевышний Аллах говорит, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит, так пусть же побоятся те, пусть поберегутся те, которые противятся велению его, то есть велению пророка саллаллаху алейхи ва саллям, дабы не постигла их смута или не постигла их наказание мучительное. А тадри мальфитна, имам Ахмад сказал, а знаешь ли ты, что такое смутно? Альфитна тушир. То есть тот человек, который не следует приказам пророка, попадает в смуту. Какую смуту? Ширк. Ля'аллаху иза радда ба'да каулихи ан яка фи кальби ишай мин аз-зайги фаяхлик. И, пожалуй, это означает то, что если кто-то станет отвергать некоторые высказывания пророка, то войдет в его сердце заблуждение, он погибнет. И поэтому, валлахи, братья, сколько бы ни было, нету таких людей, у которых была бы акида нормальная, и он был бы, из тех, кто слепо следует мазабу. Если он слепо следует мазабу, значит, что у него в акиде недостаток, баракаллаху фикум. И зарадда бада каули наби саллаху алейхиссалям, би каули ахадин йохша алейхи. Если человек отвергает какие-то слова пророка саллаллаху алейхиссалям из-за слов кого-то, какого-то ученого, то за него надо бояться. Ан юакаба фаяка фи кальби изайг. То есть бояться, что он будет наказан и что в его сердце войдет заблуждение. Кали джалла вааля ан ильяхуд, Всевышний Аллах субхану тааля сказал у евреев, фалямма загу азага Аллаху кулюбаху. Когда они уклонились, Всевышний Аллах уклонил их сердца. Поэтому Аллах зла никому не делает, пока человек сам себе зла не делает. Фагум загу бимахди радатихим. Они отклонились по своему желанию. Вахтиярихим, по своему выбору. Маль баян иль худжаджи ва зугури даля или валь барахин. Несмотря на то, что явными были доводы и доказательства. Лякин лямма загу азаг Аллаху кулюбахум. Однако, когда они сами отклонились, Всевышний Аллах субхану тааля заблудил их. Укубатан минхан лягум. То есть с наказанием от него для них. Хаза маана, это и есть смысл фальяхзари лязина юхалифуна ан амрихи ан тусыбум фитна. То есть смысл аята, пусть поберегутся те, которые противятся велению его, дабы не постигла их смута. Я не нау ширк, то есть не постиг их ширк. Вахад ясалю далика ли ширкель акбар билляхи джалля вали вали язбля. Это может привести человека к большому ширку. Изакана фи тахлили харам маль ильми анна харам. Когда человек начинает дозволять запретное, знает, что это запретное. Ва тахрими лхаляль маль ильми анна халяль. Или же запрещать дозволенное, зная, что это является дозволенным. Каля у Анади ибн Хатим, дальше привел хадис от Ади ибн Хатим, анну сами Анаби саллаллаху алейхи ва саллям якру хазиляй, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям читал этот аят. Иттахазу ахбарахум ва рухбанахум арбабан мин дуни ляхи валь масих абна Марьяма ва ма умиру илля ли ябуду иляха вахида. То есть, пророк саллаллаху алейхи ва саллям читал, они взяли себе ученых и монахов как объекты поклонения помимо Аллаха и Масиха Иису абна Марьям, и им было приказано поклоняться только одному божеству. Аль-Ая. Факульту лягу, то есть Ади ибн Хатим сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, инна лясна наабудухум, мы не поклонялись им, фиги аннахум фахиму мин маана каули арбабан. То есть в этом, в словах Ади ибн Хатима, мы видим понимание Ади, слова арбаб, то есть Господ. Аннахума анахума абудин, то, что он понял, сделали или взяли себе, или сделали из ученых и монахов арбаб, Господь, то есть объекты поклонения. Каля алейхиссалям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аляйса юхарримуна ма халля Аллаху фатухарримуна, ва юхиллюна ма харрама Аллаху фатухиллюна, культу баля, каля фатилька ибадатухум. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросил, разве не запрещают они то, что разрешено Аллахом, и вы начинаете считать это запретным? И если они разрешают запрещенное Аллахом, то вы разрешаете себе это? Он сказал, да. Фатилька ибадатухум, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, это и есть, или в этом и заключается поклонение им. Хадис передал Ахмад и Тирмизи. Хадаль хадис фиги баян, то есть в этом хадисе указание на таату ляхбар вар рухбан кад тасалю ля ширк. То, что подчинение ученым и монахам может привести человека к ширку. Ширкуль акбар, к большому ширку. Вот тихазу аулия арбабан ва маабудин. И то, что они превращают их в объекты поклонения. Аляхбар это ученый, гумуль уляма. Рухбан

дозволено является харамом, то есть в обязательном порядке. Или же, что это дозволено подчиняться им в этой акиде. Валякин атахум хуббан лягу фи масия. Однако он подчиняется им, потому что он любит этот грех. А хуббан лягу фи муджарадихим. Или любит им подражать. Валякин фидахилятиль халяль. Валякин фидахилихи халяль. Гуаль халяль. Однако в сердце у него халяль. Он считает халялем. То есть дозволено. Валь харам гуаль харам. Запретный считает запретным. Фама баддаля дин. И он не изменил религию. Кали шейх ислам тами. Хаза лягу хукма амфалихи минагли внук. Этот человек, как и подобен другим грешникам. И поэтому ошибается тот человек, кто делает такфир этим людям, баракаллаху фик. Хатани дараджатан, хума мин калями шейх ислам тайми аля хазиль ая. То есть эти две степени, об них рассказал шейх ислам, говоря, разбирая этот аят. Уамфалиху лягу хукм амфалими нагли зуну валясьян. То есть и подобные люди, они подобны другим грешникам. Ляннаху ма харрам аль халяль валя ахалля аль харам. Потому что на самом деле он не считает дозволенное запретным и не дозволяет запретное. Уайна мафаль харам миджетилисян. Однако он делает грех со стороны, то есть делает это запретное как грешник. Уаджаль халяль хараман миджетилисян. И делами, то есть делает дозволенное запрет, дозволенным запретное, то есть как грешник. Ля миджетит табдиля аслидин. И не изменяет основу религии. Варрухбан ибадату гумхиль ибадату люббад. То есть монахи, это те, кто много поклоняется. Юриду шейх рахимулла би викр рухбан би ирадихи аяти танбих аля анна таата фи тахлиль харам ва тахрим аль халяль джаат айдан мин джихати рухбан. Шейх, то есть приводя этот аят, хотел указать на то, что подчинение в дозволении запретного и запрете дозволенного пришло со стороны монахов. Мин джихати люббад, со стороны тех, кто много поклоняется. Как это в наше время, мы тоже говорим, проявляется в России со стороны некоторых братьев. То есть любовь к Аллаху и частое поклонение Аллаху и так далее, то есть приводит и к тому, и отсутствие правильных знаний приводит к тому, что они начинают, то есть из-за своей ревности, как сказал шейх Усаймин, считая, что они ревностно относятся к религии, начинают запрещать дозволенное, начинают запрещать дозволенного лиязубля. Поэтому шейх Мухаммад Абдул-Вахаб привел этот хадис, и до этого он в контекстах нам рассказал, привел к контексту, что мы, Пророк Саусам сказал, последуем за христианами, за теми, кто был до нас, в точности, то есть последуем за ними. И поэтому, видите, в этом указании, «Вагаза индаль мутасауфа», и это проявляется явно у суфистов, «Туруху суфия», всяких суфийских сект, «Ваглиль гуля», то есть те люди, которые занимаются излишеством, «Аглиль гулю фит тасау», те, кто занимается излишеством в суфизме, «Валь гуляту фит тазими руасай суфия», те, кто излишествует возвеличивание, правящий, то есть правитель суфистов, фаинна матау машейхахум валь уббадахум валь аулия, лязина зааму аннахум аулия, атаухум фитагири льмилля. Они последовали за своими шейхами, за своими монахами, за своими приближенными, считая, что эти приближенные Аллаха и подчинились ими в изменении религии. Фахум я алямуна ана сунна тагия кадава каза. Они прекрасно знают, что сунна, то есть заключается в том-то и в том. Уанна хиляфуха бида, и то, что это противоречит этому, является бида. Ва яалямуна залика, и знает это. Фаатау таавима ли шейх, таавима ли лябит. Однако подчиняется своему шейху, подчиняется этому рабу. Ва яалямуна анна хаза ширк фил Куран, и знает, что это является ширком в Куране. Ва даляйлю алейхи вахира, то есть что поклонение мертвым и так далее, приношение жертвоприношения является ширком. Валякин таракуху ва абаху залика ширку ахалю. Однако от того, что их шейхи позволили им это, они сделали это тоже дозволенным. Лянна шейхахум, потому что их шейх ва мукаддимахум, тот, кто стоит впереди них, ва раисухум, их начальник, тарикатухум ахалю. Да, ва раису тарикатихим, и главный их тариката дозволил им это. Ва хаза кана фи неджди кафиран. Во времена Мухаммад Абдул-Вахаба это было очень много. Ивана Зугур шейх бидаватихи, то есть когда перед появлением шейха его давата. Вагуа мауджуд фи кафири мин аль амсары. Это в наше время во многих странах есть. Вагуа нау мин иттихази аулия аль ибад арбабан. И в этом и есть проявление, то что люди берут этих рабов в объекты поклонения мин дуни ля, кроме Аллаха. Вагаза аль мукам айдан фиги тафсиль аля нахви дараджатайни ля тайни закарту маан шейх ислам. И то есть в этом вопросе, то есть когда следует своим шейхам, точно так же у нас баракаллаху фикум две степени. Очень важный вопрос баракаллаху фикум перед тем, как начать разбирать масаль. То, что мы должны знать, некоторые братья сегодня день и ночь твердят о вопросах тахакума,